Соломон, служить жгут рамон. Иве, скажи, курьерша с виноделом. Не найти нигде и никогда, как моя красавица одета. Но такого не найти нигде и никогда, как моя красавица одета. Город Вена прямо хоть куда. Говорят, красивей не боюсь, но Одессу, маму, никогда, да никогда я на эту Вену не сменяю. Но Одессу, маму, никогда, да никогда я на эту Вену не сменяю. Я Париж и Вену исходил, много улиц поступью отметил, но даю дорог, чтоб я так жил, чтоб я так жил, но лучше деревасовской не встретил. Надаю за рог, чтоб я так жил, чтоб я так жил, лучше деревасовской не встретил. Девочки, несли цветы для нас, спору нет, красивый парижанки, но красивее их во много раз, Соня, что живет на Молдаванке. Но красивее их во много раз, Соня, что живет на Молдаванке. Виднеются в тумане огоньки, и в море мы уходим утром рано. Поговорим о берегах твоих, о, милая моя, отец и мама. Поговорим о берегах твоих, о, милая моя, отец и мама. Здесь не знакомо каждое окно, ведь девочки хорошие такие. Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клёши мостовые. Одесса, мне не пить твое вино и не утюжить клёши мостовые. Мы звездочки хватаем из небес, Одесса гениальностью известна. Чувствую ли не парень, он одет. И Вера Инбер тоже из Одессы. Утёсов ли не парень, он одет. И Вера Инбер тоже из Одессы. Магритский Эдуард был одессит. И здесь я слов слагал стихотворенье. И Саша Пушкин тоже одессит. Ведь здесь он вспомнил чудное мгновенье. И Саша Пушкин тоже одессит. Ведь здесь он вспомнил чудное мгновенье. Моряк в Москве имеет бледный вид, качая словно стебель на бульваре. Одесса ж огоньком его манит. Вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса ж огоньком его манит. Вернись, моряк, скорей к любимой маме. Одесса мой единственный маяк. Не без тебя так грустно, все отвратно. О, милый образ, мамочка моя. Одесса, ты верни меня обратно. О, милый образ, мамочка моя. Одесса, ты верни меня обратно. Мы с дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы матросы, далеко ушли теперь от дома. Это ничего, что мы матросы, далеко ушли теперь от дома. Тишины в сражениях мы не ищем, и не ищем отдыха на море. Это ничего, что мы, дружище, за войну знали много горя. Это ничего, что мы, дружище, за войну знали много горя. Наши ясноглазые подруги за письмом не спят сегодня тоже. Это ничего, что мы в разлуке, встреча будет нам еще дороже. Это ничего, что мы в разлуке, встреча будет нам еще дороже. Снова будет небо голубое, снова будут парки карусели. Это ничего, что мы с тобою до сих пор жениться не успели. Это ничего, что мы с тобою сих пор жениться не успели. Так пусть женаты вдоволь веселиться на заборе. И снова сидю, а месяц на дворе. А я все сидю, кукурудзи. И снова сидю, бурлит щось у пузі. А я все сидю в Одессе весенней. Повстречались с тобой, где акация белая. Что-то шепчет прибой, теплый ветер уносит дыханье весны. Пусть с собой уносит несгоды мои. А я сидю на заборе и снова сидю за месяц на дворе. А я все сидю. Нашей встречи вечерами липкая тоска тяжестью ложилась мне на плечи. Вечерами липкая тоска тяжестью ложилась мне на плечи. Время шло, мы встретились опять. Радостям и чувствам нет предела. Я не знал, откуда я мог знать про твое поношенное тело. Я не знал, откуда я мог знать про твое поношенное тело. Любопытство, глупость или страсть бросили тебя в чужие руки. Как ты смела душу обокрасть за два года горестной разлуки. Как ты смела душу обокрасть за два года горестной разлуки. А душа ведь знаешь не карман, потому к тебе теперь я черствый. Ну а ты, открывшийся обман, хочешь искупить пустым притворством. Ну а ты, открывшийся обман, хочешь искупить пустым притворством. Что ж, живи, пройдут еще года, мы воспоминания остудим, и с тобою больше никогда близкими, как прежде, мы не будем. И с тобою больше никогда близкими, как прежде, мы не будем. Пусть меня ласкают нежным словом, пусть острее бритвы злой язык. Я живу давно на все готовым, ко всему безжалостно привык. Я живу давно на все готовым, ко всему безжалостно привык. Может быть, из Гавра или Марселя приплывет Луиза или Шанель. Да откуда их ты разберешь, Али, и умчали брюки клёш. Если вот теперь ее догнали и умчали брюки клёш. Тебя я люблю, дорогая, ты лишь отзывок, лишь только тень. Мне в лице твоем снится другая, у которой глаза голубей. Мне в лице твоем снится другая, у которой глаза голубей. Эх, что было! Мне в компанию очень хочется, кореглазую очень хочется. Эта девочка что-то просится, этой девочке что-то хочется. Этой девочке что-то хочется, а ведь мне, друзья, совсем хочется. Мы с тобой вдвоем, эх, милашечка, хорошо вдвоем, сыроголовая. Не ходи со мной, ты в компанию, потому что ты, ой, безобразная. Не ходи со мной, эх, милашечка, потому что со мной очень. Ай да там. Эх, ма! Очень часто вдруг так случается, синеглазые вдруг встречаются. Этот парень, тай-ва-тай-дам, захотел ее, она чего, она ничего, потому что ей 16 лет и не хочется. Кровать была растеряна, она была растеряна и шептала шепотом, а что потом, а что потом, а потом со мной, что случилось, я не знаю сам. Почему так вдруг кореглазая, синеглазая, полюбил тебя, друг, синеглазая? Здесь под небом чужим Я как гость нежеланный, слышу крик журавлей, улетающий вдаль. Сердце бьется сильней, видя птиц караваны в дорогие края. Провожаю их я, вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную песнь мне они принесли. Из какого же вы недалекого края прилетели сюда на ночлег журавли? Дождик, холод, туман, непогода и слякоть, вид унылых людей, вид угрюмой земли. Ах, как боль на душе, как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Ах, как боль на душе, как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать надо мной, журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних церквей и больших городов. А прибудут они, им раскроют объятия молодая весна, и Россия моя. Будут они, им раскроют объятия молодая весна, и Россия моя. Деверь будет драться, милый голубочек, деверь будет драться. Сизый голубочек, защищайся, бабка, защищайся, Любка, защищайся, милая, сизая голубка. Чем мне защищаться, милый мой дружочек, чем мне защищаться, сизый голубочек. Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся, милая, сизая голубка. Где тренироваться, милый мой дружочек, где тренироваться, сизый голубочек? Ах, в спортзале, Любка, ах, в спортзале, мила, ах, в спортзале, милая, сизая голубка. Снегири, снегири, губы и шлыми горят, про мороз говорит. Муж, который раз подряд щеки словно снегирит, снегирит, губы вишни не горят. Скоро снова про мороз говорит. Муж, который раз подряд. Мы с тобою все снегу, ну и пусть. Море снега на двоих, но зато теперь я знаю на вкус вы сладкие твои, щеки словно снегири, снегири, губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит, муж, который распорят, щеки словно снегири, снегири, губы вишнями горят. Про мороз говорит, муж, который раз подряд. День проходит, завтра снова такой, пронесется не найти. Мы в дороге оставляем покой, нам тревогью по пути. Щеки словно снегири, снегири, губы вишни горят. Кто-то снова про мороз говорит, который раз подряд, щеки словно снегири, снегири, губы вишнями горят, тут снова про мороз говорит, муж, который раз подряд. Танцы лета приготовь, приготовь, чтоб к тебе не опоздал. Горки на гору грозить за любовь, не сугробы разметать. Щеки словно снегири, снегири, губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Муж, который раз подряд, щеки словно снегири, снегири, губы вишнями горят, кто-то снова про мороз говорит. Муж, который раз подряд. Сказали мне друзья, что увидели вчера, как ты их не узнал, с другим куда-то шла. Ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла. Под Новый год мороз, он счастье всем принес. Прошел он лишь меня, и все из-за тебя. Ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла. Кружится белый снег, тебя со мною нет. Кружится серпантин, а я стою один. Ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла. А я стою один и думаю о том, чтоб ты сейчас пришла, и были мы вдвоем, на тебя нет, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, на тебя нет, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла, ша-ла-ла-ла-ла, ты не пришла. И вот окончен бал, пустым остался зал. Луна давно взошла, и все же ты пришла. Да, ты пришла, ша-ла-ла-ла-ла, да навсегда, ша-ла-ла-ла-ла, да навсегда, ша-ла-ла-ла-ла, да навсегда. Да, ты пришла, ша-ла-ла-ла-ла, да навсегда, ша-ла-ла-ла-ла, да навсегда, ша-ла-ла-ла-ла. Да ты пришла навсегда, ты пришла. Покою не дают, но и на разговорах ко мне все признают. Тебе уж бородатым пора быть женатым. будет все поел. О, нет, нет, нет, я не женюсь. Жениться, друзья, еще боюсь. Ведь это дело гласное, для меня опасное. Так лучше, друзья, не женюсь. Ведь это дело гласное, для меня опасное. Так лучше, друзья, не женюсь. Шукают, шушукают, мурлыкают, смотрят, глядят на меня. А то меня щупают, то меня обламывают, говорят, что жениться мне пора. А мой нет, нет, нет, я не женюсь. Жениться, я еще боюсь. Ведь это дело главное, реально опасное, так лучше, друзья, я не женюсь. Ведь это дело главное, для меня опасное, так лучше, друзья, я не женюсь. Все же я подумаю, и все я передумаю, наберусь я смелости и жену. Возьму жену красивую, я добрую жену. Ну как же мне с нею разберусь? Да если нет, нет, нет, я не женюсь. Жениться, друзья, и все боюсь. Да ведь это твое важное, реально опасное. Так лучше, друзья, я не женюсь. Да ведь это твое важное, реально опасное. Так лучше, друзья. Каждую ночку мне снится, день разрешает мне мало твоя, на тебе жениться. Знается, что твоя мама, мама, так меня ненавидит. По телевизору каждый день она меня чает. Мне говорит твоя мама, как тебе только не стыдно. Есть твой отец или внизу, одного тебя лишь видно. Был бы ты лучше след или кого-нибудь звать. В крайнем случае миллионер, но только не барабан. Ты передай своей маме, маме, сделай все, что хотите. Продам установку, куплю контрабанд, только меня не любите. Девушка, плохие дети, ночью мне больше не снится. Я решила, мама твоя, а я хотел. Ой, ну ты лохматый, ты украл свинья, ой, да.